Нильс Нильсен, играйте с нами. «Куда же мы пойдем?» – задумчиво протянул Том, пиная ногой сухую кочку. «Ты что, Том?» – на лице шестилетней Мэри было написано удивление. «Мы ведь хотели пойти в сказочную долину». «Да он тебя дразнит, Мэри!» Девятилетний Дик по праву старшего брата осадил восьмилетнего Тома. «Он нарочно!» «А-а-а!» Мэри успокоилась и взяла Дика за руку. Но его это не устраивало. Мэри кротко заняла свое обычное место замыкающего. И дети молча пошли дальше через вересковую пустошь. Кусочек угрюмого безлюдного северо-шотландского Нагорья, простершегося до самого берега моря. На юге купалась в мягком свете летнего утра тяжелая громада Бен-Мора. На севере, словно голубые глаза из-под нахмуренных каменных бровей, смотрели в небо маленькие озера. «А я вижу папу на башне», — сообщил голосок Мэри. На гребне Бен-Мора стояла ажурная стальная башня с радарной антенной, похожей на обращенное вверх огромное ухо. «Он дает пеленг самолету из Сан-Франциско, который прибывает в 9:15», — деловито заметил Том. Уж он-то все знал о работе станции наведения, которая первой в 300 километрах к северу от Эдинбурга встречала идущие со стороны Атлантики стремительные реактивные машины. «А вот и самолет», — кивнул Дик. Высоко-высоко в лазурном поднебесье родился низкий металлический звук, словно незримая рука ущипнула басовую струну, натянутую между небом и землей. Зоркие глаза ребятишек увидели, как в пустынной выси что-то сверкнуло, и тут же пропало. Самолет продолжал свой долгий спуск к Эдинбургу. «А во что мы будем играть сегодня?» Мэри нетерпеливо дергала братьев за рукава. «Что, они самолетов не видели? И ведь сегодня особенный день. Учительница, мисс Герн, прикрепленная к детям на уединенной станции, простудилась и отменила занятия. Мама снабдила их изрядным запасом бутербродов. И они счастливы отправились туда, где среди безлюдной пустоши простерся подлинный детский рай». Древний ландшафт припас для них и глухие тени, и летучую мглу, и заманчивые солнечные лужайки. Таинственные лощины, мрачные болотца, угнетенные ветром заросли. Словом, лучшее в мире место для всяких игр. Вообрази себя разбойником, солдатом, путешественником, феей, гномом, кем угодно, ведь детская фантазия неистощима. Истори шотландские крестьяне-овцеводы населяли эту горную страну гномами, волшебными кузнецами, домовыми и призраками. И по сей день в тихих лощинах и на безмолвных болотах доживали свой век последние тени из почти забытого, причудливого сказочного мира, видимые только для детского глаза. Разве не может быть, что эта пугливая куропаточка – заколдованный гном, хранитель тайны золотого клада, или домовой, который торопится с треснувшим чугунком в кузницу карликов? Город с его телевидением и кино был почти незнаком детям с горы Бен-Мор. Зато они были наделены чуткой душой и живым воображением. Каждый день они упрашивали маму рассказать им сказку. И она вспоминала старинные легенды Северного Нагорья. И дети слушали, слушали в вечерний час, когда большое багровое солнце уходило за темные пустоши, где брел домой запоздалый старик-пастух, диковатый и заскорузлый, будто окаменевшее дерево. «Поиграем в волшебника изумрудного города», — сказал Том. «Или в черного рыцаря из Банара», — предложил Дик. «В рыцаря мы играли в прошлый раз», — кольнул их Мэри. «А перед тем играли в королевича и трех карликов из Килпатрика». «Ну так во что?» Том безуспешно старался что-то придумать. «А я знаю, во что!» Голубые глаза Мэри светились задором. Они подошли к гранитному пригорку с заросшим вереском лощинами, где можно спрятаться от всего мира и пережить самые удивительные приключения. С запада наплывали огромные атлантические облака, будто сказочные замки, позолоченные солнцем. Высоко в прозрачном воздухе парил коршун. Примчался ветер, порезвился около них, как игривый щенок, и полетел дальше к горам. «Знаешь, так скажи!» — досадливо крикнул Дик. На всякий случай Мэри отскочила от него подальше. Хорошо она уела этих мальчишек. Они всегда задаются, а вот ее секрета не знают. Эх, то ли дело сказочные времена. Том с завистью смотрел на коршуна. Когда на самом деле было то, что в сказках говорится, почему сейчас так не бывает? Потому, важно ответил Дик, сейчас одни только скучные самолеты есть. И сказки тоже, торжествующе воскликнула Мэри. «Вчера, пока вы занимались с мисс Герн, я одна ходила в сказочную долину и увидела...» «Кого ты увидела?» Братья остановились. Они знали, что Мэри умеет сочинять увлекательные волшебные истории. И сгорали от любопытства, но старались не показать виду. «Они прилетели с неба...» Она ликовала. «Вот у нее какой замечательный секрет!» Прилетели в сказочном замке, или на белом волшебном коне, или на огнедышащем драконе. «Чепуху, говоришь, девчонка!» Дик сердито дернул сестру за волосы, и она громко завизжала. Все-таки ее слова задели мальчишек. Заинтригованно они смотрели на величественный ландшафт, на тенистые лощины, где в зарослях высоченного папоротника по изумрудно-зеленому мху выступали в их играх горные тролли и рыжий кузнец из Лохшина. «Почему же ты с ними не заговорила?» Дик нерешительно двинулся дальше. «А вот и заговорила!» Мэри прыгала вокруг братьев, и ее переполняло торжество. «Но они меня чуточку боялись, и им было некогда. Они выкапывали растения, рвали цветы и папоротник». «А какие они с виду?» Тома распирала любопытство, но он сделал непроницаемое лицо. «Такие!» — она замялась. «А они похожи на все сразу. На фей, на королевичей и на волшебников». «Никто не может быть похожим на все сразу», — вразумляюще сказал Том. «А они могут», — стояла на своем Мэри. «Они все время похожи на что-нибудь другое. И они были очень добрые, потому что я их не обижала. Пригласили меня слетать в их сказочном замке на Луну». И она показала на белый диск в синем небе над пиками Бен-Мора. Братья в замешательстве поглядели туда, но тут же снова приняли важный вид. «Как же ты понимала, что они говорят?» Том примерился дать ей тумака, но она ловко увернулась. «Я плохо понимала», — нехотя призналась Мэри. «Но они говорили, как будто в моей голове. А потом мое время вышло. Наступил вечер, и мне было пора домой идти ужинать». Мальчишки призадумались, глядя на пепельно-серую луну над горой. «А вдруг это правда?» Они еще жили в утренней стране детства, и весь мир простирался у их ног. Переливающиеся бусинки росы такой заманчивой. Для них серенький воробей был таким же чудом, как феи и королевичи, которые прилетают с неба и зовут вас на Луну. Последнюю часть пути до сказочной долины, до их заветного королевства среди гранитных плит они бежали. Но, спустившись в лощину, сразу пошли тихонько, осторожно. Может быть, королевичи и волшебники еще здесь? Но все было как обычно. Среди серых скал, залитая солнцем впадина, зеленый мох и низенькие деревца вдоль трещин. Вверху журчал ручеек, струйка прозрачной воды с привкусом дыма, дерна и сумрачной каменной прохлады. Среди невзрачных вересковых кочек в этом защищенном уголке шелестела шелковистая трава. Пестрели маргаритки и кульбаба, как бы посланники более теплых краев. Для детей этот оазис посреди сурового Нагорья был райским садом. Поглядишь наверх, лощину накрывает клочок неба, голубого, как мечта. И такая тишина кругом, тысячелетнее безмолвие, нарушаемое только ручейком, который звенел точно серебряный колокольчик. «И никого здесь вовсе нет», — разочарованно протянул Том. Он ожидал увидеть сверкающие дорогими камнями королевскую свиту. «А они не говорили, что вернутся». Мэри нерешительно огляделась. «Тебе все это приснилось!» Дик опять стал всезнающим старшим братом. «И не приснилось вовсе!» Девочка обиженно топнула ногой. «Замок фей приземлился вон там!» Маленький розовый палец показал на лужайку посреди лощины, где особенно густо стояли цветы. Мальчики посмотрели и перевели дух. «Вот видите!» — радостно воскликнула Мэри. Братья кивнули. «Тут уж ничего не возразишь!» Сами луговые цветочки подтверждали слова Мэри. Как будто слетевший с неба замок даровал им свои краски. Прежде такие скромные, они теперь поражали взгляд великолепием, перед которым померкли бы и орхидеи Амазонки. На круглой площадке около 20 метров в поперечнике словно рассыпался кусочек радуги. В середине темно-оранжевые переливы цвета вечернего солнца, а дальше краски, для которых не сразу подберешь название на земных языках. То будто приглушенное северное сияние, то лазурит и морская синь, мерцающие опалы, блики изумрудные, голубые, карминовые. Казалось, волшебная палочка, коснувшись скромных цветочков, обратила каждый из них в королеву цветов. «Феины цветочки!» — пропела Мэри. Ступая, как во сне, они подошли и сели посреди царства оживших красок. Мэри бережно трогала цветы, но не решалась их сорвать. Мальчишки внимательно изучали землю, камни, палочки. Никаких следов гари, ничего не повреждено. Нет даже вмятин на влажной земле. Только цветы, но какие? Они должны бы расти у врат Эдема, а не в узкой лощинке на Шотландском Нагорье. Дети сидели и дивились. Иногда посматривали на небо, словно ожидали, что вот-вот сверху спустится что-нибудь сказочное. То ли летающий чемодан, то ли птица Рух. Но ничего не происходило. И в конце концов они позабыли всю историю и затеяли игру на солнышке. Как всегда, они населили лощину творениями своей фантазии и бегали, перекликаясь среди голубых драконов, потешных гномиков и великанов в семимильных сапогах. Кривой корень стал горбатеньким домовым, радужные цветочки — эльфами. Они были детьми. И их еще не изгнали из утренней страны сказок, где все возможно и нет ничего несбыточного. Когда солнце достигло высшей точки, они уплели свои припасы и полакали, как телята, холодной ключевой воды, вкуснее которой не найти на всей земле. Потом задремали на солнцепеке, умаявшись от игры. Лощина была голубая и совсем тихая. Мэри сонно открыла глаза и замерла, глядя в глубокий колодец неба. Там на дне мигал фонарик, блестела падающая звезда. «Это они!» — радостно взвизгнула Мэри. «Глядите!» Мальчики сразу проснулись и сели. Гости прибыли молниеносно. Только что в поднебесье мерцал крохотный светлячок, а через секунду в дюйме над землей, как раз над радужными цветами, уже повис замок фей, или крылатый конь, или огнедышащий дракон. Ни один земной летательный аппарат не был способен так мгновенно снизиться и так резко затормозить. Казалось, он ничего не весит. Казалось, в мягкие тени лощины слетел солнечный зайчик. Дети смотрели, словно завороженные. Но как описать, что они видели? Ослепительный цветок из хрусталя? Нет. Пронизанный солнцем собор с белоснежными сводами грациозно парил в воздухе, источая радужный блеск и благоухание, и строгую красоту. Взрослые назвали бы сном или галлюцинацией это видение, непостижимое для земного разума. А скорее всего, они попросту отказались бы верить своим глазам. Но дети не знали законов природы и здравого смысла. Они бесхитростно принимали все, что видели. И ведь это было таким чудесным продолжением их утренней игры. «Сейчас выйдут», — прошептал Том. «Это они, вчерашние», — гордо объявила Мэри. «Вот теперь сами увидите. Они похожи на все сразу». И правда, из волшебного замка, из радужного корабля вышли поистине сказочные существа. Настолько сказочные, что и не разглядишь их как следует. Только промелькнет то пурпурный плащ, то кафтаны светлячков и иначе светок. Перед глазами детей проплывали серо-голубые облачка и нежные переливы инея. Из-под одеяний вдруг проступали контуры немыслимо большого колена, богатырской десницы, мраморного бедра невыразимой красоты. И еще были огромные глаза, темные, ласковые, будто лунные тени, будто зеленые блики на морских волнах. Все это видели дети, а может быть, вовсе не это. Лишь когда они очень настойчиво представили себе фей и веселых эльфов, им удавалось во всем этом сверкании и блеске уловить что-то определенное. Но дети понимали, что перед ними нечто совсем инородное. Потом они стали различать голоса. Странные голоса, словно ровное гудение пчел, словно угасающий аккорд виолончели или далекий тревожный голос трубы. «Пойдем поздороваемся», — предложила Мэри. Дети встали и с радостно бьющимся сердцем подошли к чужакам. На миг пурпурные плащи и мерцающие кафтаны замерли. Яркий свет потускнел. Волшебный замок затрепетал, будто лань, готовая к прыжку. Тогда Мэри приветливо обратилась к сказочным бестелесным созданиям. Ее звонкий голосок наделял их именами. Лунный человек, дикие лебеди, храбрый портняшка, девушка, которая плачет жемчугом и смеется розами. Дитя человеческое пело и щебетало о волшебных обитателях страны Синих гор, куда открыт вход только детям и поэтам, где кончается радуга и светят самые дальние звезды. И гости успокоились. Вот чья-то рука стиснула замаранную ручонку девочки. Рука исполина, но теплая и легкая, как солнечный луч. В воздухе расстилались голоса, мягкие, словно черный бархат. Дети старались ничего не упустить. Такая редкостная встреча. Мальчишки упоенно рассматривали драгоценные плащи и неловко пересмеивались. То они ощущали как бы прикосновение прохладного шелка, то ничего не ощущали. «Спасибо за цветочки!» Мэри, смеясь, показала на калейдоскоп посреди лощины. «Вы ничего не возьмете с собой?» Они не возражали. Удивительные гости, похожие на перья павлина, на огромных колибри, на золотую летнюю луну, бесшумно и плавно двигались в лощине, срывая вереск и маргаритки, плескаясь в прозрачной воде, собирая пестрые камни и птичьи перышки. Как это заведено делать, когда бродишь в незнакомом мире, и все вокруг так интересно, и все так ново, будто в первый день мироздания. А Мэри, счастливая, прыгала на одной ножке, держась за теплую исполинскую руку, и мальчики охотно помогали своим новым друзьям, похожим на солнечных всадников, или на духа из лампы Аладдина, или на прекрасных, мудрых обитателей далекой страны молодости. Дети весело лопотали, и огромные золотые пчелы, незримые колокола и виолончели отвечали им. Они превосходно понимали друг друга, ведь разговор шел на сказочном языке, языке детей, поэтов и гостей с неведомых звезд. Наконец чужане стали вроде бы собираться в путь, будто стайка расторопных ювелиров или рой танцующих бликов, они окружили свой корабль или волшебный летающий замок. Но Мэри потянула своего спутника за огромную руку и показала на луну, парящую среди молочно-белых облаков над Шотландией. Ведь ей было обещано путешествие на луну. В воздухе разлился звон золотого колокольчика, Исполинская рука поманила, и дети бесстрашно прошли через самоцветную арку. Они очутились как бы в огромном мыльном пузыре. Они ждали, что сейчас последует гул реактивных моторов, или скрежет шестеренок, или стук поршней. Ничего похожего, только будто ручей зажурчал. И вот уже волшебный замок парит в тысячи километров над планетой. И в темной бездне за прозрачными стенками исполинский шар медленно вращается на фоне пышного звездного ковра, какого еще ни один земной ребенок не видел с такой высоты. «Это получше любой экскурсии в зоопарк!» — кликнул Дик. Том и Мэри кивнули. Свежий ветерок пронизывал сказочный корабль, купая их легкие в кислороде. Трудно сказать, как дышали их новые друзья, и дышали ли они вообще, но они знали, что нужно детям другого мира. Следуя за пурпурными плащами, за мраморными колоннами, за огненными скакунами, дети переходили из одного просторного покоя в другой. И радостные голоса их, словно птичий щебет, отражались от незримых стен и звонких куполов, за которыми сияли тысячи огромных звезд, и Земля с Луной танцевали вечный минуэт. Смертоносный холод космоса внутрь не проникал. Здесь было тепло и очень легко дышалось. Так легко, что дети над этим и не задумывались. Хотя корабль был навесом, они явственно ощущали, где низ, где верх. Новые друзья позаботились о том, чтобы они не страдали от тошноты и головокружения. Дети не различали ни стен, ни дверей. Они не представляли, движется ли корабль сквозь непрозрачный свет или более плотную материю. Да и что им до этого? Ледяные звезды над их головой сменялись то огромной мертвенной луной, то еще более огромной голубоватой землей с ясно различаемыми серыми океанами, белыми полярными шапками и медленно ползущими облаками. Но дети были слишком увлечены разговором и своими новыми впечатлениями, чтобы все это замечать. Наконец чужане накрыли стол, закрепили дружбу древним ритуалом, переломив с детьми хлеб, легкий и питательный, как мед, и пододвинули им рубиновые мисочки с разными яствами. Одолеваемые любопытством, дети попробовали все подряд. Ощущения были странные, но приятные. Благоухание скошенной травы, аромат свежего масла, сытный вкус зерна. А ведь ничего похожего в мисочках не лежало. Сказочный завтрак в сказочной стране. Хотя они съели очень много легких и сладких блюд, в животе не было ни тяжести, ни боли. Вдруг исполинские руки показали вперед. Пурпурные плащи заколыхались, как бы от беззвучного смеха. Луна! Та самая луна, куда просилась Мэри. Перед прозрачными стенками, занимая все поле зрения, висел огромный беловатый шар. Казалось, на ней глядит призрачное окаменелое лицо, изборожденное высокими хребтами и черными, как ночь, кратерами. В слепящем свете солнца все было черным и белым. И только минералы вспыхивали, словно фейерверк, яркими синими бликами. Дети зябко поежились, напуганные близостью губительного холода. Но зазвучали трели золотых колокольцев, и страх прошел. Это же старая знакомая луна. «Спасибо, что вы привезли нас на луну!» — воскликнула Мэри со счастливым вздохом. «Вы здесь живете?» «Нет, не здесь». Дивная мраморная рука указала на серебряную пыль Млечного Пути. «Там, наверху!» Исполинская рука показала в другую сторону. В бездонной глубине под ними вращалась голубая родная планета. Как раз в эту минуту ночь коснулась ажурного листика в море Шотландии. Дик хорошо знал географию, и он сразу опознал сверкающий рубин Бен Мор в закатных лучах. «Нам пора домой», — сказал он. «У нас уже вечер, мама готовит ужин». Пурпурные складки всколыхнулись. «Да, да, пора домой», — загудели пчелы. Световые опахала защищали детей, исполинские руки несли их. и они даже не ощутили холодка под ложечкой от стремительного падения, когда, сами того не ведая, со скоростью метеора понеслись навстречу угрюмным пустошам под Гленмором. Чуточку оглушенные, но очень счастливые дети вдруг увидели, что снова находятся в сказочной долине. И еще секунду над радужными цветами парил волшебный замок. А затем густой прощальный звук виолончелей, улыбка в глазах колодцах, и в небе мелькнула зарница. Улетели. Возбужденные обилием впечатлений, они шли домой через пустошь. На западе уходил за край земли красный огненный шар солнца. Утки снялись с пустынного болота и взмыли в пламенеющее вечернее небо. В вереске на косогоре нежно попискивали куропатки. «Ух ты, какой день!» — подвел итог Дик. «Да уж!» — Том напевал безымянную песенку. Слабый отголосок сказочной встречи, которая запала ему в душу. «Ну что, увидели?» Мэри скакала на одной ножке между братьями. «Увидели, что есть на самом деле феи, дикие лебеди, лунные жители?» Мальчики улыбнулись ее восторгу, но спорить не стали. Не спорили они и тогда, когда сестренка за ужином начала описывать маме и папе все, что дети видели в этот день. Огромных поющих пчел, радужные цветы и удивительных пришельцев из сияющих дали Млечного Пути. «Какая богатая фантазия у этих детей!» — улыбнулась мама отцу. «Сдается мне, они живут гораздо интереснее нас, взрослых!» Отец кивнул, одобрительно глядя на хорошо прожаренный бифштекс, который она поставила перед ним. «Это уж точно. Хотя и у меня сегодня было кое-что интересное. Представляешь себе, два раза радар регистрировал какие-то совершенно необычные сигналы. Должно быть, метеоры. Или это солнечные пятна виноваты?» Дети дружно уплетали ужин. Но Том поглядел на брата и незаметно подмигнул ему. Они и потом часто играли в сказочной долине. Но никогда больше над пустошами у Бен-Мора не пролетал крылатый огненный скакун. И никогда больше к ним не приходили поиграть чудесные гости из далекой, блистающей галактики. Конец рассказа.